Я читаю, или вернее изучаю последний труд доктора Гогенштоквица, кузена и библиотекаря вашего Грюневальдского принца. Это человек с большой эрудицией и легким юмором. — Я знаком с господином доктором, — сказал Отто, — но не успел еще познакомиться с его книгой. — Это две вещи, в которых я не могу не позавидовать вам, — вежливо заявил молодой человек. — Вы имеете честь знать доктора и предвкушаете удовольствие ознакомиться с его замечательным трудом. Мне кажется, что господин доктор пользуется большим уважением за свои изобличения, не правда ли? — спросил принц. — Да, отчасти. Но главным образом потому, что он является представителем силы ума, — сказал незнакомец. Кто из нас, из молодых людей, не причастных к придворным интригам, не интересующихся всем, что есть на свете выдающегося или замечательного? Кто из нас, спрашиваю я вас, слышал что-нибудь о его кузене, о принце Отто? Хотя он и царствующий государь, и властитель судеб своего народа. И наоборот, кто не слыхал или не знает о докторе Готхольде, его скромном библиотекаре? Из этого мы видим, что из всех существующих в мире отличий только умственные качества человека являются нормальным и естественным отличием, которого никто не может оспаривать и против которого никто никогда не восстает. Вероятно, я имею удовольствие говорить с ученым и, быть может, даже с автором известных трудов, высказал свое предположение принц. До некоторой степени я могу претендовать и на то, и на другое, — сказал молодой человек, подавая принцу свою карточку. — Я лицензиат Редерер, автор нескольких трудов по теории и практике политики. — Признаюсь, вы меня чрезвычайно интересуете, — сказал принц. — Тем более, что мы здесь, в Грюневальде, по-видимому, накануне революции, и так как политика является специальным вашим предметом изучения, то я попросил бы вас высказаться на этот счет. Предвещаете вы успех этому движению в данном случае или нет? Вы, как я вижу, сударь, совершенно не знакомы с моими политическими трудами и с моими теориями и взглядами, — несколько кисло заметил молодой ученый. Я убежденный сторонник единоличной власти и не разделяю никаких утопических иллюзий, которыми эмпирики ослепляют себя и доводят до безумия и до отчаяния всяких невежд. Поверьте мне, что время революционных идей прошло или, во всяком случае, проходит. — Но когда я смотрю вокруг себя, — начал было Отто. — Когда вы смотрите вокруг себя, — перебил его собеседник, то вы видите прежде всего людей невежественных. Но в лаборатории разумных и обоснованных мыслей, при свете лампы трудолюбия, мы начинаем уже видеть иное течение. Мы отбрасываем эти элементы и возвращаемся к естественному, природному порядку вещей, к тому, что назвал бы, пользуясь языком терапевтов, выжидательным лечением заблуждений. Надеюсь, вы понимаете меня? Мы, конечно, безусловно, осуждаем такой порядок в стране, какой мы застаем в настоящее время в Грюневальде, и такого принца, как этот принц Отто, потому что они отстали от века. Но средство помочь горю я вижу не в грубых конвульсиях революции, всегда пагубно отзывающихся на организме государства и страны, а в естественном замещении мирным путем нынешнего правителя другим, более способным монархом. «Вероятно, я вас очень удивлю», — добавил, улыбаясь, лицензиат, «если выскажу вам мое представление об идеальном монархе. Мы, кабинетные ученые, не предназначаем себя в настоящее время для активной службы одному какому-нибудь народу, потому что новые пути, проводимые нами в жизнь, еще не согласуются с настоящей действительностью. А потому я не желал бы видеть на троне ученого, но я желал бы видеть такого подле трона в качестве постоянного советника. Я предложил бы государя со средними умственными способностями, но живого, восприимчивого и чуткого, не столь глубокомысленного, сколько догадливого и сметливого. Человека с приятной предупредительной манерой, приветливого, ласкового и обаятельного, обладающего одновременно способностью внушать к себе любовь и повиновение, умеющего и повелевать, и завлекать. Все это время с того момента, как вы вошли, я не переставал наблюдать вас. И вот что я вам скажу, сударь мой. Будь я гражданином Грюневальда, я молил бы небо, чтобы оно вручило правление этой страной именно вот такому человеку, как вы. «Черт возьми! Я уверен, что вы бы это сделали!» — воскликнул принц, смеясь. И лицензиат тоже сердечно рассмеялся. «Я полагал, что я вас этим очень удивлю», — сказал он. «Заметьте, что это отнюдь не общераспространенный взгляд, во всяком случае, не взгляд большинства». «О, конечно, нет. Могу вам это подтвердить», — сказал Отто. «По крайней мере, не в настоящее время», — подчеркнул молодой ученый. «Но настанет час, когда эти идеи, в свою очередь, возьмут верх и станут преобладающими. За это я вам ручаюсь». «В этом я позволю себе усомниться», — сказал принц. «Скромность, конечно, всегда достойна похвалы», — прохихикал теоретик. «Но могу вас уверить, что такой человек, как вы, имея постоянно под рукой такого человека, как, ну, скажем, для примера, доктор Готхольд, был бы во всех отношениях идеальный правитель для любой страны». Таким образом, время шло довольно незаметно и не без приятности для Отто. Но, к сожалению, лицензиат решил почивать в Бекштейне, в той гостинице, где он находился, потому что был чувствителен к тряске на седле и пристрастен к частым остановкам. В качестве конвоя или попутчиков до Митвальдена принцу приходилось удовольствоваться обществом компании лесопромышленников, прибывших сюда из разных концов Германии, и шумно угощавшихся здесь же, за крайним столом в конце горницы. Уже совсем стемнело, когда они выехали из ворот гостиницы. Принц хотел только одного — уйти от собственных мыслей, и потому предпочитал какое угодно общество полному одиночеству. Лесоторговцы были весьма шумны и веселы. У всех у них были лица, напоминавшие луну во время полнолуния. Они шлепали по крупам коней ближайшего соседа. И хотя все это были пожилые люди, баловались и забавлялись между собой, как парнишки, под влиянием выпитого пива и вина. Они пели песни то поодиночке, то хором, то совершенно забывали о своем спутнике, то вдруг вспоминали о нем. И благодаря этому Отто совмещал общество с одиночеством. Он то слушал их нестройные песни и несвязный бессодержательный разговор, то прислушивался к тихим звукам, словно зачарованного леса. Звездный полумрак ночи, наполненный ароматами воздух леса, звук копыт скачущих лошадей — все это вместе сливалось в один общий аккорд настроения, действующего успокоительно на его нервы. Он чувствовал себя совершенно благодушно настроенным и уравновешенным, когда вся маленькая кавалькада выехала на вершину холма, с которого открывался вид на Митвальден. Там внизу, в котловине, поросшей лесом, светились огни города, расположенные правильным рисунком скрещивающихся и пересекающихся улиц. Несколько в стороне вправо, совершенно отдельно, светился дворец, как какая-нибудь фабрика. Один из лесопромышленников был уроженец Грюневальда, но Отто он в лицо не знал. «А это, — сказал он, указывая своим хлыстом на дворец, — это корчма и Изавели. Как вы назвали это здание? — с громким смехом переспросил его другой. — Да так оно и зовется, — ответил Грюневальдец. — А вот послушайте и песенку, что о ней поется. — добавил он и запел полупьяным сиплым голосом песню, которую дружно стали подтягивать и остальные. Героинею этой песни являлась ее светлость Амалия Серафина, принцесса Грюнвальдская, а героем постыдной баллады являлся Гондремарк. Краска стыда бросилась в лицо Отто, а в ушах его болезненно раздавались оскорбительные, позорящие его честь слова песни. Он резко осадил коня и остался стоять на месте, сидя в седле, как будто его оглушили ударом по голове. В то время как спутники его, продолжая горланить свою песню, уже спускались с горы без него. Песня эта пелась на крикливый и наглый народный мотив, и еще долго после того, как слова песни перестали слышаться, припев ее все еще звучал в ушах принца. Он хотел бы бежать от этих звуков, но звуки эти преследовали его. Сейчас вправо от него пролегала дорога, ведущая прямо ко дворцу через густолиственные тенистые аллеи старого парка. И он поехал этой дорогой. В жаркое летнее время после полудня этот парк бывал модным местом, где встречались друг с другом местные бюргеры и двор и обменивались взаимными поклонами. Но в этот ночной час здесь было темно и безлюдно. Только птицы, гнездившиеся на деревьях, не покинули парка, но и те притихли теперь. Только зайцы продирались в чаще, шелестя кустами. Да там и сям, точно привидения, стояли белые статуи, застывшие в своей неизменной позе. Пробуждалось чуткое эхо в каком-нибудь павильоне, являющемся подражанием языческому храму. И, вторя звуку копыт, заставляло нервно вздрагивать пугливую кобылу принца. В 10 минут Отто доехал до заднего конца своего интимного дворцового сада, куда выходили конюшни и службы, и выехал на мост, ведущий в парк. Часы во дворе били 10, и большие башенные часы на одной из башен дворца вторили им. Там, дальше, в городе, на городской ратуше и церковных колокольнях тоже били часы. Здесь у конюшен все было тихо. Слышался только топот коней в конюшне и лязг цепей у привязей. Принц соскочил на землю. И вдруг ему вспомнились слухи о вороватых грумах и конюхах, некогда дошедшие до него и затем давно позабытые. О грумах, крадущих его овес и продающих по дешевой цене. И при этом воспоминании он перешел мост, ведя под уздцы своего коня. Подошел к одному из окон флигеля, занимаемого конюхами, и постучал 6 или 7 раз равномерными ударами с особой расстановкой, лукаво улыбаясь про себя. На его стук почти сейчас же открыли форточку, и из нее высунулась чья-то мужская голова. — Сегодня нет ничего, — проговорил таинственно голос. — Принеси фонарь, — сказал принц. — Господи боже милостивый, да кто же это? — воскликнул грум. — Это я, принц Отто, — отозвался принц. — Принеси фонарь, уведи мою лошадь и впусти меня в калитку сада. Но злополучный грум стоял, не трогаясь с места, и, не издав ни звука, продолжал держать голову, высунутой в форточку. — Его высочество? — пролепетал он наконец. — Почему, ваше высочество, изволили так странно стучать? — осмелился он спросить. — Почему? — Потому что здесь, в Митвальдене, существует поверье, что это удешевляет цену за овес, — сказал Отто. Грум издал какой-то звук, похожий на рыдание, и скрылся. Когда он вернулся с фонарем, то даже при свете бледность его бросалась в глаза, и руки его сильно дрожали, когда он распутывал поводья, чтобы отвести лошадь в конюшню. — Ваше высочество! — начал он снова молящим голосом. — Бога ради! И он не договорил, подавленный сознанием своей вины. — Бога ради что? — спросил весело Отто. — Бога ради, позвольте нам дешево продать овес, да? — Ну, а пока покойной ночи, — сказал он и, приперев за собой калитку, пошел садом ко дворцу, оставив грума совершенно ошеломленным и недоумевающим. Сад в этом месте спускался рядом каменных террас к рыбному пруду, а по ту сторону его снова подымался полога кверху, где над купами кустов и деревьев возвышались крыши и башни дворца. Украшенный колоннами фасад, бальные залы и громадная библиотека, а также и апартаменты их высочеств с высокими ярко освещенными окнами, были обращены в сторону города и выходили на большую дворцовую площадь. Сюда же в сад выходила старинная часть здания с небольшими окошками, и весь этот фасад тонул во мраке. Только кое-где в разных этажах скромно светилось несколько окошек. Сюда выходила и высокая старая башня дворца, суживавшаяся кверху с каждым этажом, наподобие огромного телескопа. И на ее верхушке неподвижно висел на высоком флагштоке большой флаг, казавшийся теперь черным. Сад тонул во мраке. Только на лужайках звездный свет проливал свое трепетное сияние. В воздухе пахло дикими фиалками, и кусты как будто толпились под темными арками высоких деревьев. По правильно распланированным террасам и вниз по мраморным ступеням лестниц быстро сбегал принц, как бы убегая от своих собственных мыслей. Но, увы, от них он нигде не мог укрыться, нигде не мог найти спасения. И теперь, когда он был уже на половине спуска, до него стали доноситься порывами отдельные звуки танцевальной музыки из большого бального зала, где теперь веселился двор. Звуки музыки доносились сюда слабыми обрывками мотивов, но они будили в нем воспоминания, и между этими звуками бальной музыки, заглушая ее по временам, в его ушах звучали звуки той возмутительной песни лесоторговцев. И вдруг у него на душе стало так беспросветно темно, так горько, что он на мгновение остановился и не знал, идти ли ему дальше или нет. Вот он возвращается домой. Жена его танцует, а он — муж. Шутил злую шутку со слугой, и все как будто благополучно. А между тем они успели стать притчей во языцах для своих подданных, и никто не обратится к нему не только с любовью, но даже и с уважением. Такой принц, такой муж, такой человек, как этот Отто. И он невольно ускорил шаги, словно хотел укрыться от всех этих упреков за крепкими стенами своего дворца. Несколько ниже он наткнулся на часового, но тот его пропустил, не заметив его. Зато еще немного дальше другой часовой его окликнул. А когда он переходил мост, перекинутый через рыбный пруд, офицер, обходивший караулы, еще раз остановил его. Ему показалось, что видимость караульной службы была на этот раз более подчеркнутая, чем обыкновенно, но всякое чувство любопытства совершенно умерло теперь в его душе, и все эти задержки только раздражали его. Сторож у заднего входа дворца пропустил его и, по-видимому, был удивлен, увидя его столь расстроенным. Но принц торопливо взбежал по черной лестнице и по задним коридорам и ходам добрался никем не замеченный до своей спальни. Здесь он сбросил с себя платье и бросился на постель, не зажигая огня. А бальная музыка продолжала играть в веселом живом темпе, и за этими звуками ему все еще продолжали слышаться звуки ненавистной песни лесоторговцев и стук копытых коней, спускавшихся под гору.